Глава 9. Блокада. 20 октября мы собрались, чтобы обсудить план наступления наших войск на Курлянском полуострове, которое по директиве Ставки предстояло возобновить с 27 октября. После всестороннего разбора обстановки было принято решение осуществить прорыв между населенными пунктами Пикелей и Приикуле, то есть в центре полосы действий фронта в общем направлении на Айспуте. Для этого привлекались 6-я гвардейская и 4-я ударные армии, стрелковый корпус 51-й армии, а для развития успеха 5-я гвардейская танковая армия. К исходу второго дня наступления войска должны были выйти к железной дороге Елгова-Лиепая. Это направление было кратчайшим до Айспута. При этом перерезались коммуникации, ведущие к Лиепае. С востока вновь начали действовать и войска генерала армии Еременко, который создал на стыке с нашим фронтом ударную группировку в составе 42-й, 10-й гвардейской и 3-й ударной армии, которые должны были перейти в наступление 27 октября и, нанося удар в общем направлении на Салдус, выйти на рубеж Ремте-Салдус-Пауре. Поскольку к этому времени эвакуация фашистских дивизий из Курляндии не была замечена, а разведка все увереннее стала докладывать о явной готовности прижатых к морю соединений группа армий «Север» сражаться до конца, опираясь на хорошо подготовленную оборону, Ставка начала проявлять заботу о некотором усилении наших войск. 23 октября маршал Василевский подтвердил сообщение о передаче нашему фронту 61-й армии, которая после овладения Ригой находилась в резерве Ставки. Два дня спустя в штабе передо мной предстал генерал-полковник Белов. Он доложил о подходе частей своей армии. «Сильно поредели мои дивизии в ходе многомесячных и почти беспрерывных наступательных боев при Балтике», — сокрушался Павел Алексеевич. «Особенно это стало заметно с первых чисел октября. Потери несем, а пополнение поступает все реже и реже». Я подробно рассказал генералу Белову об обстановке в полосе действий фронта, о составе сил, которые готовятся перейти в наступление. Сообщил, что его армию решено ввести в сражение между 4-й ударной и 6-й гвардейской. Спросил, знает ли он генералов Малышева и Чистякова. Он ответил отрицательно. Воевали на разных фронтах. Это было досадно, так как я был уверен, что знание командармами личных качеств друг друга очень помогает им правильно строить свои взаимоотношения, а это в сражении необыкновенно важно. Я разъяснил Белову задачу его армии – наступать из района Вайнёде на север, в общем направлении на Бринти-Сунуши. Обсудив ряд вопросов подготовки наступления, мы тепло распрощались с Павлом Алексеевичем. Подготовка к наступлению шла полным ходом. Утром следующего дня генерал Малышев взволнованно доложил мне. Противник перешел в наступление против 83-го и 60-го стрелковых корпусов. В бой введены крупные танковые силы. К 11 часам нам стало известно, что одна из дивизий 4-й ударной под сильным давлением вражеских войск оставила 3 населенных пункта. Особенно досадно узнавать об отступлении, когда готовишься наступать. Хоть и маленькая неудача, но она портит настроение солдатам. Где уж там идти вперед, если приходится уступать врагу занятую ранее территорию? Я решительно потребовал от Малышева во что бы то ни стало вернуть оставленные населенные пункты. Попытка врага наступать свидетельствовала о сосредоточении им на этом направлении значительных сил, особенно танковых. Это нас встревожило. К вечеру 26 октября, выслушав доклады командармов о готовности к наступлению, мы дали разрешение начать его на следующее утро. Время начала артиллерийской и авиационной подготовки должны были уточнить утром. Приходилось учитывать капризы осенней прибалтийской погоды. К 9 часам 27 октября туман немного рассеялся, и хотя утро оставалось хмурым и сырым, я распорядился начать артиллерийскую и авиационную подготовку. Послышалась уже привычная для слуха канонада. Генерал-полковник Хлебников не отходил от телефона, поддерживая непрерывную связь с командующими артиллерией армии. Он, словно опытный дирижер, улавливал на слух, когда что-то не срабатывало, когда кто-то не подавал свой голос в нужную минуту. Сходная картина была и на передовом командно-наблюдательном пункте генерал-полковника Попивина, который с такой же твердостью руководил действиями фронтовой авиации. Все шло вроде бы по плану. Однако, поскольку подготовка к наступлению из-за недостатка времени была поспешной, смутное чувство тревоги не покидало меня. Атака началась почти одновременно по всему фронту. Первые часы принесли радость. Наступающие ворвались в оборону противника. Это предвещало успех. Но потом начались изнурительные стычки с непрерывно контратакующими фашистскими частями. К вечеру начальник разведки доложил, что наше наступление отражают 4-5 пехотных дивизий врага при активной поддержке основных сил 4-й и 14-й танковых дивизий, а также 502-го и 510-го отдельных батальонов тяжелых танков «Тигров». Пленные рассказали, что они готовились прорваться к Клайпеде, чтобы в последующем восстановить связь с Восточной Пруссией, а теперь были брошены для срыва наступления наших войск. Для поддержки наших армий генерал Попивин, по моему требованию, нацелил против танков противника свои штурмовики. А тем временем командующий авиацией Балтфлота генерал-полковник авиации Самохин сообщил о подходе в порт Липая значительного числа транспорта. По нашим предположениям, они доставляли блокированным войскам пополнение и боеприпасы. В дальнейшем это подтвердилось. В Курляндию регулярно прибывали морем подкрепления. Случалось, за декаду выгружалось не менее 10 тысяч солдат и офицеров и большое количество оружия и боеприпасов. Однако многим фашистским воякам не удалось ступить на берег. Они вместе с транспортами шли на дно под ударами морской авиации. Особенно много фашистских кораблей было потоплено со второй половины октября, когда энергичный и смелый Самохин попросил нас приютить его крылатые машины на фронтовых аэродромах поближе к портам Липая и Вентспилс. Я приказал генералу Попивину позаботиться о самолетах флота, как о своих собственных. И он сделал все для того, чтобы надежно обеспечить боевую работу морских летчиков. В первый же день нашего наступления 180 самолетов флотской авиации беспрерывно бомбили и штурмовали фашистские корабли, скопившиеся в Липае и Вентспилсе. На земле, однако, события развивались менее успешно. За три дня наши войска сумели продвинуться вглубь фашистской обороны лишь на 6 километров. На следующий день, благодаря принятым нами мерам, наступление несколько оживилось. Тем не менее, каждую пядь земли на Курлянском полуострове приходилось освобождать лишь в итоге настойчивых и зачастую многократно повторяемых атак. Ожесточенные бои велись за каждый хуторок, за каждую высотку. Ведь удержание их было для фашистов вопросом жизни и смерти, а для советских воинов задача вырвать их у гитлеровцев, делом воинской чести, долгом перед Родиной. Как ни тяжелы были бои, наши войска шли вперед. Фашистские дивизии, беспрерывно контратакуя, все-таки оставляли одну позицию за другой. Введенные в сражение корпуса 5-й гвардейской танковой армии несколько вырвались вперед и к полудню захватили плацдарм на реке Дзелде в районе Лиелдзела. К этому времени соединения 6-й гвардейской и 61-й армии прорвались к реке Вента от населенного пункта Нигранда до устья реки Штервелке. И в этот момент, видимо, не выдержали нервы у Шернера. Он разрешил отступить частям, упорно оборонявшимся в выступе к югу от железной дороги Мажей-Кяй-Ауце. К 6 ноября эта дорога была занята нашими войсками. Но тут наступление пришлось снова прекратить. Беспрерывные осенние дожди настолько усилили распутицу, что продвижение вперед стало попросту невозможным. 27-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции мы отпраздновали в относительно спокойной обстановке. Во всех частях были проведены торжественные собрания. В этот день все командиры и политработники находились среди солдат на переднем крае, информируя их о результатах наступления, о событиях, происходящих на других участках Советско-Германского фронта. Хорошо помнится, что к бойцам нашего фронта на праздник Великого Октября приехали делегации Белоруссии, Литвы, Латвии, Армении и Дагестана. Они привезли нам свои дары, а главное – теплые чувства, сердечные праздничные поздравления советского народа и наказ Родины приблизить час победы над фашистской Германией. Пребывание делегаций братских народов непосредственно в войсках оставило неизгладимое впечатление у воинов. Не безинтересно вспомнить, что на протяжении почти целого месяца с большим успехом выступал в частях фронта с концертами талантливый ансамбль народных песен и танцев Армении во главе со своим замечательным художественным руководителем Дату Тиграновичем Алтуняном. После прекращения наступления полковник Хлебов завалил меня многочисленными выписками из показаний пленных, различными документами фашистского командования. Их изучение укрепило мое убеждение, что верхушка блокированной немецко-фашистской группировки не рассчитывает на эвакуацию морем. По всей видимости, Гитлер не оставлял Шернеру такой надежды. Судя по всему, солдаты и офицеры невольно сравнивали свое положение с судьбой окруженных под Сталинградом. Пытаясь бороться с такими настроениями, Шернер, обращаясь к войскам, писал: «Тем, кто по своей глупости или злонамеренности сравнивает положение наших войск с судьбой армии Паулюса под Сталинградом и болтает о котле, следует заткнуть глотку». Вторя Шернеру, командир 10-го армейского корпуса, войска которого оборонялись в полосе наступления нашего фронта, в одном из своих приказов предупредил: «Тот, кто побежит, будет расстрелян как заяц, и только тот, кто останется на месте, может рассчитывать на помощь артиллерии и контратаками. Это необходимо внушить каждому солдату». Словом, фашистские генералы поставили своего солдата перед дилеммой: если не хочешь погибнуть от немецкой пули, погибни от советской. По распоряжениям, которые продолжали поступать из Ставки, мы видели, что в Москве не отказываются от мысли о возможности попыток со стороны гитлеровского командования вывести группу армий «Север» морем, чтобы использовать ее в решающей схватке на территории Германии. Только этим можно было объяснить настойчивые требования Ставки о продолжении наступления. Выполняя их, мы короткими, но сильными ударами не только держали врага в постоянном напряжении, но постепенно изматывали гитлеровцев и не позволяли вражескому командованию снимать с фронта сколько-нибудь значительные силы. Эта задача довольно успешно выполнялась в тесном взаимодействии с войсками 2-го Прибалтийского фронта. Между тем, Ставка в предвидении крупного наступления Красной армии на главном западном направлении решила вывести в свой резерв из состава нашего фронта 61-ю, 2-ю гвардейскую и 5-ю гвардейскую танковую армии. А от Еременко ушла 3-я ударная. В эти дни с глубоким сожалением проводили мы и члены военного совета фронта, генерал-лейтенанта Леонова, который был отозван Ставкой для получения нового назначения. Его сменил генерал-лейтенант Михаил Васильевич Рудаков. Хотя он еще был молод, но уже обладал большим опытом политической работы во фронтовом звене. Был членом военного совета 3-го Прибалтийского фронта. Новый член военного совета был очень энергичен, добродушен, спокоен, внимателен к людям. Он как-то незаметно, но прочно вошел в нашу дружную фронтовую семью. Поскольку все наши заботы по-прежнему были направлены на то, чтобы не допустить вывода из Курляндии ни одной фашистской дивизии, мы регулярно организовывали воздушные налеты по портам Вентспилс и Лейпая. В них участвовали сотни самолетов воздушных армий обоих прибалтийских фронтов, Балтийского флота и даже авиации дальнего действия. 14 декабря, например, была предпринята очередная такая операция. В ней только со стороны Балтийского флота приняли участие 200 самолетов. Если фронтовая авиация наносила удары по аэродромам противника, чтобы самолеты Люфтваффе не мешали морским летчикам, то флотские авиаторы все свои силы нацелили на порты, главным образом на Лиепаю, где на рассвете воздушная разведка обнаружила большую группу транспортов и много боевых кораблей. Генерал-полковник Самохин значительную часть своих штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков направил на уничтожение фашистских кораблей. Это была нелегкая задача. Район Лиепаи прикрывался крупными силами зенитной артиллерии и истребительной авиации, и все же советские самолеты прорвались к порту. Первую группу штурмовиков вел прославленный летчик, герой Советского Союза, подполковник Нельсон Степанян, вторую капитан Пыснин, третью младший лейтенант Борисов. Именно им предстояло расчистить путь, подавить корабельные зенитные средства. Но еще на подступах к цели они были встречены 30 фашистскими мессерами. С помощью истребителей прикрытия штурмовики преодолели этот заслон и прорвались сквозь заградительный огонь корабельных зенитных средств. Бомбовыми ударами и меткими залпами штурмовики резко снизили интенсивность зенитного огня фашистских кораблей. Это облегчило подошедшим вскоре пикирующим бомбардировщикам выполнение задачи. В результате массированного удара штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков один за другим шли на дно крупные немецкие транспорты. Вскоре уже 6 судов водоизмещением 24 тысячи тонн скрылись под водой, а в воздухе тем временем был сбит 21 фашистский самолет. К сожалению, понесли потери и атакующие. Погиб в этот день и Нельсон Степанян. В ходе одной из атак его самолет был подбит, но бесстрашный летчик не отвернул назад свою машину и последними усилиями бросил ее на фашистский корабль. Я лично знал этого мужественного человека, и поэтому мне было особенно больно услышать о его гибели. Ныне бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Нельсона Георгиевича Степаняна высится на его родине в городе Шуша. Много героев было среди морских летчиков, но более всего меня поразил рассказ Михаила Ивановича Самохина о летчице Лидии Шулайкиной. На счету бывшей учительницы русского языка и литературы к тому времени насчитывалось 5 потопленных фашистских кораблей. На следующий день Лиепайский порт бомбила наша 3-я воздушная. Пока бомбардировщики сбрасывали свой смертоносный груз на вражеские корабли, часть истребителей и штурмовиков подвергла налетам ближайшие фашистские аэродромы в районах Скрунды и Лиепаи. В нанесении этих ударов участвовало 186 бомбардировщиков и 343 истребителя. Они обрушили на врага 200 тонн авиабомб. В результате точных ударов загорелось 8 фашистских кораблей, были нанесены разрушения в доке, возникло 10 очагов пожара в порту. В воздушных боях было сбито в этот день 40 немецких самолетов. Новый 1945 год мы встречали с большим оптимизмом. Все предвещало близкий конец войны. Впереди уже ясно виделась наша великая победа. Мне было известно из беседы с Василевским, что войска 1-го белорусского и 1-го украинского фронтов приближались к восточным границам самой Германии. Впереди перед ними вырисовывалось берлинское направление. Оставалось дойти до Одера, а там и до логова фашистского зверя, как говорится, рукой подать. Одновременно войска 2-го и 3-го белорусских фронтов при поддержке Краснознаменного Балтийского флота стремились отсечь группу армий «Центр», оборонявшую Восточную Пруссию от остальных сил вермахта, прижать ее к морю и уничтожить по частям. Для достижения намеченной в этой операции цели войска генерала Черняховского должны были разгромить Тильзитско-Инстербургскую группировку и в дальнейшем развить наступление в направлении Кёнигсберг. Маршал Василевский попросил меня иметь в виду, что с переходом в наступление белорусских фронтов войска 1-го Прибалтийского должны быть готовы частью своих сил, в том числе и авиации, оказать необходимую помощь генералу Черняховскому. В конце первой декады января в большом поселке, где были расположены части береговой обороны флота и одна морская истребительная авиационная дивизия, по взаимной договоренности я встретился с командующим Краснознаменным Балтийским флотом адмиралом Трибуцем. На меня адмирал произвел самое хорошее впечатление. Он прекрасно знал обстановку на всем Прибалтийском театре военных действий, понимал переживаемые нами трудности и по возможности старался помочь их преодолеть. Мы особенно дружно решали общую задачу – не выпустить из Курляндии группу армий «Север». Командующий флотом охотно предложил мне, в случае необходимости, использовать для обороны побережья как его истребительную авиационную дивизию, так и тяжелые железнодорожные артиллерийские дивизионы. Это предложение устраивало нас, ведь артиллерия могла вести огонь не только по морским, но и по сухопутным целям. Вместе с адмиралом Трибуцем мы побывали на готовящемся в месте базирования торпедных катеров, где работали около 1000 саперов нашего фронта. Потом осмотрели огневые позиции артиллерийских железнодорожных дивизионов. После ознакомления с положением дел в этом районе и увязки некоторых вопросов, я вылетел в Кальварию и доложил маршалу Василевскому о проделанной работе. Александр Михайлович одобрил согласованные нами меры по улучшению взаимодействия войск фронта и флота. Едва успел я вернуться от Василевского к себе в штаб, как генерал Белобородов по телефону ВЧ доложил мне. В 15.20 10 января крупные силы пехоты при поддержке 60 танков атаковали части генерала Ибянского из района Клайпеды на Кретингу. Принимаю меры по отражению наступления. Генерал Курасов, присутствовавший при этом разговоре, возмутился. Вот нахало. Неужели не надеется соединиться с курлянской группировкой? Если ваше предположение, Владимир Васильевич, верно, заметил я, то следует ожидать и встречный удар в полосе обороны армии Крейзера. Поручив генералу Курасову выяснить обстановку в полосе 51-й армии, я приказал Попивину нацелить против группировки, начавшей наступление, не менее двух дивизий штурмовиков, а по Клайпедскому порту нанести мощный бомбовый удар. Вскоре Владимир Васильевич Курасов доложил, что у генерала Крейзера все в порядке, его войска отразили попытки противника нанести встречный удар. А от Белобородова поступило известие, что главный удар пришелся по частям 179-й стрелковой дивизии генерал-майора Шкурина. Командир корпуса двинул ей на помощь полк 156-й стрелковой дивизии и 10-ю танковую бригаду. Командарм перебрасывает к участку прорыва 31-ю истребительно-противотанковую артиллерийскую бригаду и 91-ю стрелковую дивизию. Словом, необходимые меры принимались. Оснований для тревоги не было. Но тут позвонил адмирал Трибуц и с волнением сказал: «Иван Христофорович, не оставь на погибель нашу артиллерию и аэродромные части». Ему, как выяснилось, только что доложили о том, что противник особенно настойчиво атакует участок вдоль железной дороги Мемель-Критинга, а там как раз расположились два тяжелых артиллерийских дивизиона. Им угрожала опасность. Я заверил адмирала, что сделаем все, чтобы спасти эти дивизионы, что на помощь уже вылетают штурмовики, а генерал Белобородов спешно подтягивает туда подкрепление. Командующий флотом со своей стороны обещал немедленно послать штурмовики флотской авиации. Но, как оказалось, артиллеристы и сами не дали себя в обиду. Они ударили прямой наводкой из 130 и 152-миллиметровых орудий по прорвавшимся фашистским танкам и изрядное количество их уничтожили. Однако тяжелые орудия были недостаточно маневренны, и скоро танки проскочили в мертвую зону, то есть туда, где орудия уже не могли их достать. Тогда навстречу им вышли краснофлотцы, вооруженные противотанковыми гранатами. Первыми подбили два танка моряки из группы лейтенанта Родионова. Уже несколько машин было уничтожено, когда сверху по танкам ударили штурмовики из авиационной дивизии полковника Манджосова. Метким пушечным огнем и бомбовыми ударами они разметали их. Вскоре сюда подоспели другие эскадрильи флотской авиации и 3-й воздушной армии.